Адамс Морган. Маленький Вавилон в больших Афинах. В столице множество улиц названы в честь штатов. Большинство остальных идут по алфавиту или просто пронумерованы с учетом сторон света. Исторически тут сказывается некоторый дефицит фантазии. Однако он восполняется изощренностью городской планировки. Вашингтонцы иногда шутят, что план города напоминает небрежно брошенный на тарелку комок спагетти. Улицы текут, загибаются, пропадают, потом появляются снова в самых неожиданных местах. Наш Вайоминг, например, беря начало в районе дипломатических особняков, вдруг исчезает. Но если вы пройдете полквартала по 23-й стрит, вы снова его обнаружите. Превосходно пересечете одну из главных магистралей города Коннектикут-авеню, чтобы опять потерять на перекрестке с 12 углами. Однако при некоторой настойчивости вы опять его обнаружите за перекрестком, а далее он уже упрется в веселую 18-ю и завершится. Впрочем, не исключаю, что где-нибудь на востоке он начнется снова, но я в тех местах не бывал и ничего об этом не слышал. Через 2 месяца после переезда к нам в дверь постучали и вошел пожилой господин в плаще «Лондонский туман». Он отрекомендовался как мистер Рэй Бернс, капитан нашего блока, то есть квартала. «Добро пожаловать на Вайоминг», — сказал он. «Мы здесь стараемся быть как одна семья. Надеемся, сэр, что вам у нас понравится». С тех пор я вижу мистера Бернса почти каждый день, и всегда он занят каким-нибудь полезным для улицы Вайоминг делом. То постригает газончики, то сажает цветы, то убирает осколки разбитой посуды, и никто ему за это, разумеется, не платит ни цента. Битые бутылки для меня все еще одна из больших американских загадок. Ни разу еще не видел самого процесса битья, но осколков полно повсюду. Среди огромных разниц Америки и России есть и это. В СССР пьющие люди бутылки сдают, а здесь бьют. Мистер Бернс с понимающей улыбкой осколки эти собирает. Иногда мне кажется, что именно на таких вот стариках, англо-шотландцах, и держится здравый смысл этой страны с ее пестрым космополитическим населением. Капитан нашего квартала преподнес нам выпуск газеты нашего квартала «Сторожевой листок авеню Вайоминг». Это была написанная от руки красивым почерком миссис Бернс и размноженная на ксероксе штука плотной бумаги. Открывалась она поздравлением по случаю Рождества Христова и пожеланием счастливого Нового года. Затем сержант Джерри Кейгер из 3-го дистрикта полиции призывал обывателей включиться в борьбу по профилактике преступлений. «Статистика на улице Вайоминг, — сообщал сержант, — вообще-то благоприятная. За полгода всего 5 непривлекательных случаев. Одно ограбление, пропажа велосипеда и 3 раза из запаркованных на улице машин кое-что слямзили. Сержант просил граждан не оставлять ничего в машинах, чтобы не соблазнять воришек. Департамент общественного обслуживания полиции сообщил также, что он распределил 25 праздничных корзин с едой для нуждающихся семей. Сообщалось также о предстоящем детском празднике в школе Святого Павла Августина. Граждан улицы Вайоминг пригласили жертвовать для этого мероприятия деньги и игрушки. Затем следовал написанный с определенным изяществом исторический очерк. В ноябре 1937 года президент Рузвельт начал свой 2-й выборный срок, продолжая выводить страну из депрессии. В списке музыкальных боевиков оказались песни «Мой забавный Валентин», «В тиши ночи», а также «Леди-бродяжка». В это же самое время Клэр Сайзер и ее муж переехали в дом номер 1829 по Вайоминг-авеню. Звучит это, между прочим, почти как начало романа Эдуарда Доктороу «Рэгтайм», который я когда-то перевел для журнала «Иностранная литература». «Сегодня, 40 лет спустя, — пишет мистер Бернс, — я разговаривал с миссис Сайзер, которая продолжает жить по тому же адресу. Она поделилась со мной ломтиком истории. Дома в нашем квартале были построены между 1910 и 1920 годами. У района была прекрасная репутация. Эти слова многозначительно подчеркнул мистер Бернс, благодаря его расположению и выдающимся обитателям. Здесь жил, например, личный врач президента Калвина Кулиджа доктор Стайлс, который лечил от заражения крови младшего из президентских сыновей вплоть до трагической смерти последнего. Здесь жил также, подумать только, покоритель Северного полюса коммодор Роберт Пири. Памятная доска размещена у входа в его дом, в котором ныне содержится 7 отдельных квартир. Поразительно то, что мистер Бернс выдерживает стиль романа «Рэгтайм» вплоть до помещения одного из героев этой книги на улицу Вайоминг. «Миссис Сайзер», — пишет он, — «в свои 92 года все еще милая и живая леди. Я не хотела бы жить нигде, кроме Вашингтона», — говорит она. «Я здесь родилась, и что бы ни случилось, хорошее или плохое, я люблю это место». Далее в сторожевом листке дебатируется проблема одностороннего движения, предлагается вниманию обывателей расположенный поблизости общественный центр, где можно заниматься спортом, рассказывается о мероприятии по добровольному высаживанию крокусов и дафоделей, благодаря которому сделан еще один шаг не только в сторону украшения нашей улицы, но и в сторону развития духа комьюнити. Не обошлось и без коммерческого объявления. Закон капитализма. Соседка Софья Подольски сообщила, что продает морские ракушки, а также изготавливает из них фигурки слонов, уток и сов. К образу улицы Вайоминг следует еще добавить, что она застроена в основном трехэтажными домами викторианского стиля. На ней всего 2 магазина, торгующих необходимым. В первом, круглосуточном 7-11, можно купить горячую сосиску и пожевать. Во втором магазине продается пища духовная, а именно оккультные книги и загадочные предметы. Благодаря тому, что мы расположены на вершине холма, из наших окон можно великолепно наблюдать национальные фейерверки. В День независимости однажды перед нами открылось фантастическое зрелище. Праздничный фейерверк совпал с колоссальной грозой. Происходило как бы соревнование многоцветных людских шутих с поперечными и продольными небесными молниями. Завершилось это, на удивление, мирным дождем. Наша улица расположена таким образом, что ее можно отнести к 3 районам города: дипломатической Колораме, артистическому кругу Дюпона и этническому Адамс Моргану, который круто опровергает установившийся в мире стереотипный образ американской столицы с ее торжественными фасадами. Адамс Морган получил свое название от слияния имен 2 десегрегированных школ. Сам себя он называет «маленьким Нью-Йорком», что, к счастью для нас, его обитателей, большое преувеличение. У Нью-Йорка же пока не хватает зазнайства называть себя «большим Адамс Морганом». На Нью-Йорк мы похожи прежде всего пестротой своего населения. На субботнем базаре на перекрестке 18-й улицы и Коламбия Роуд кого только не увидишь. Белые фермеры с внешностью советских хиппи, жители Карибских островов с их бочечными оркестрами, какие-то странствующие французы, корейцы, китайцы, вьетнамцы, индусы и арабы. Латинская Америка представлена во всех вариантах. С чернокожими тут тоже не все так просто. Далеко не все они американские негры. Много встречается и иностранцев, в частности, нигерийцев. Милейший, между прочим, вежливый и веселый народ. Однажды жена пошла за покупками и сказала черной продавщице, что у нас скоро праздник, православная Пасха. «Так ведь это и наш праздник!» — воскликнула продавщица. «Мы тоже православные! Из Эфиопии бежали от полковника Менгисту!» Основательная здесь также процветает и социальная пестрота, или, как выразился бы советский классик Анатолий Сафронов, контрасты, контрасты. Среди машин, запаркованных вдоль тротуаров, можно увидеть новенькие ягуары и мерседесы рядом с огромными полуразвалюхами, оставшимися от 60-х годов. Очень много в нашем районе писателей. Из многих окон стрекочут пулеметики пишущих машинок. Однажды пошли мы на блок-парти, стали знакомиться с соседями и выяснили, что добрая половина из них писатели. Каково же было их удивление, когда они узнали, что и я писатель. Немало здесь и бродяг, похожих на знаменитых французских клошаров, но в американском варианте, для которого в здешнем наречии немало имеется словечек, их называют и «трамп», и «бам», и «хобо». Все приблизительно соответствуют советскому слову «бич», которое, вообразите, берет свое начало от английского «бич» и определяет людей, предпочитающих отдых на пляже, работе на море.